Глава 46. Образ неба. Море светилось вдали холодным металлическим блеском брошенного на поле битвы нагрудника, и вся земля. Изменилось ли все навсегда? А я не спал больше суток, не ел даже церковных просфирий, и теперь передо мной разворачивалось нечто такое, во что я едва мог поверить. Какая-то мистика, или иллюзия, или же я приблизился к поворотному моменту в своей жизни. Мы с Дадли стояли на вершине дьявольского холма. Я чувствовал, что Файк видит нас, но мне было решительно все равно. «Я вижу рыб», — сказал Дадли. «Я вижу рыб? Потом орел. В книжке это заметнее». Его еще называют Фениксом, который в некотором роде представляет созвездие Водолея. Следуй линиям холмов, их изгибам. Не столько Водолей, сколько судно. Дадли не видел его. Да, по правде сказать, не видел и я, хотя открытие обжигало мне душу. Чтобы установить истину, нам надо было бы подняться выше, намного выше. Воспарить, как орлы. Я лечу. «Возвращайся», — позвала она, — «образ небес». Я видел его, когда сотканный из эфира брел по своему ночному саду, лаская звезды руками. В те мгновения мне казалось, что я почти угадал его замыслы. Так ли это? Случилось ли это на самом деле, или то были только лживые воспоминания? «Джон?» «Извини», — ответил я. Среди людей его положения едва ли нашлись бы такие, кто смог бы справиться с этой мудреной наукой лучше, чем Дадли. И все же я страстно желал, чтобы рядом со мною сейчас была она. Та, которая встречалась в грозовую ночь с Джоан Тир и, услышав ее рассказ, все поняла, соединила звенья цепи и затем, пренебрегая опасностями на рассвете, помчалась к отцу, чтобы спросить, что известно ему о великой тайне. Его Мэтью Борроу, безбожника и прагматика, который, если что-то и знал о тайне, то придавал ей так мало значения, что похоронил ее вместе с женой, посчитав эту тайну много опаснее, чем она в действительности была. Тайна Мерлина ушла в могилу, но теперь ее снова извлекли на свет. Мы присели на краю небольшой плоской вершины холма, где, быть может, сидели Джоан Тир и Кейт Борроу. Во мне все бурлило. Будь я настоящим волшебником, так мог бы вызвать дух безумного Джона Леланда и пригласить его побыть с нами. По крайней мере, у меня имелся его дневник. Теперь я хотя бы знал его помыслы. Я завел разговор об Артуре, который, как сказывали, являлся потомком Брута Троянского, первого британского короля. Леланд страстно увлекался Артуром. Где бы он ни бывал, составляя описание дорог и земель, он повсеместно обнаруживал новые следы своего кумира. Помнится, даже утверждал, что земляные работы вокруг холма Кэдбери, что стоит неподалеку отсюда, якобы дали бесспорные доказательства, будто это место и есть Артуровский Камелот. «Теперь, значит, ясно, почему он провел столько времени в Сомерсетшире, — сказал я, — и почему вернулся сюда после падения аббатства. Только ради Артура. Или ради его костей. Все не так уж и прозаично. Этот город символизирует волшебство Артура. Как раз сюда феи пригнали его ладью, и тут он должен был либо умереть, либо уснуть, чтобы снова проснуться, когда стране понадобится его помощь. А здесь, где мы сейчас сидим, жил его чародей Мерлин, который появился раньше и подарил ему круглый стол. Начинаешь теперь понимать? «Честно говоря, — ответил Дадли, — нисколько». Нелл Борроу рассказывала, что ее мать ничего не знала о Святом Граале. однако слышала, будто какие-то останки круглого стола Артура еще хранятся где-то здесь. Естественно, это должно иметь прямое отношение к местным преданиям, поскольку Бен Лоу Костолюб уже предлагал мне купить кусочек стола. Я протянул руку к голой земле, соскреб немного и выставил ее на открытой ладони. На деле вот это и есть частица стола. Достав книгу в кожаном переплете, я раскрыл ее и повернул таким образом, что рисунок, поначалу принятый за змею, теперь больше походил на лебедя с раскрытым клювом. Все это звездные знаки, символы зодиака, рыбы, водолей, весы. Я смог бы начертить их даже во сне. Да, здесь они выглядят иначе, нынешние астрономы изображают их по-другому. Потому мне и понадобилось столько времени, чтобы во всем разобраться. Эти рисунки, возможно, представляют собой гораздо более древние версии. На Земле? Знаки зодиака, созданные на Земле. Гигантские знаки, расположенные по кругу, который имеет поперечники миль 10, а то и больше. Их воссоздали с учетом природных особенностей окружающей местности. Формы холмов и течения рек, линий дорог, полей, живых изгородей. Это и есть великая тайна Гластонбери, переданная друидом Мерлином и оберегаемая монахами. Но кем же? Я не знаю. Древними людьми, древними бриттами или теми, кто жил тут во времена Пифагора, или еще раньше, когда Гермес Трисмегист ходил по земле. Самими творцами этой земли, быть может, с помощью самого космоса. Остановись, Джон, иначе тебя хватит удар. Извини, я сглотнул и, не вставая с колен, осторожно заглянул вниз, едва дыша. Это зеркало неба. Это место самое священное на свете Земля. Боже, как дивно! Если это верно, мой друг, — сказал Дадли, — если она здесь. Просто не могу себе представить, как им удалось все это сделать. Если никто не может увидеть все эти знаки полностью, даже с самой высокой точки. Но ты также не мог понять, — напомнил я, — как удается одному человеку наносить на бумагу границы земель, очертания холмов, линии морских берегов. Дело в том, что если бы можно было увидеть из одной точки весь круг, то это не было бы тайной. Ее сила кроется в самом осознании ее существования и ее влияние на разум. Что вверху, то внизу. Разумеется, теперь, по прошествии многих столетий, все это не было столь очевидно, как прежде. Холмы выветрились, реки расширились, а некоторые совсем пересохли. Но ведь если бы дело коснулось изменения линий, образованных дорогами, — предположил Дадли, — или даже перемены направления рек и каналов, тогда слишком много людей непременно узнали бы о секрете, и тайна бы перестала быть тайной. Я покачал головой, не совсем так. Кто владел этой землей или ее большей частью? Аббатство. Кто отдавал распоряжение по землеустройству? Решал, где проходить дорогам и как вести каналы для осушения заболоченных земель? Аббат. Крестьяне и строители выполняли его поручения. Так ты полагаешь, что это и есть та самая тайна, которую не раскрыл аббат Уайтинг? Я только пожал плечами. Бог мой, промолвил Дадли. Надо думать, эта же самая тайна и довела Леланда до безумства. Не свела ли она воедино две главные цели в жизни этого человека? составление карты всего государства. — И Артура, — согласился Дадли. — Боже мой, Джон, на что мы наткнулись? — Не наткнулись. Мы достали тайну из-под земли. Я взглянул на книгу. Грубые наброски, плод безумного разума. Я знал, что иду по тому же пути, что и Леланд. По пути в сумасшедший дом. Давай рассуждать хронологически. Мы не знаем, чье это творение, но следует предположить, что все это было тут в дохристианские времена. Значит, никакого аббатства. Наоборот, Робби. Это объясняет причину появления монастыря. Если эта земля была чудом древнего мира, островом звезд, тогда история пребывания здесь Христа получает обоснование. Здесь должна была находиться школа, в которой друиды давали знания. Мерлин. Именно Мерлин, кем бы он ни был, но, по всей вероятности, он был друидом, самым могущественным из всех. Он-то и открыл Артуру великую тайну небес. Иными словами, преподнес ему круглый стол. Но когда же здесь появился Артур? До или после Христа? Я хочу сказать, что у Мэлори... Мэлори писал сказки, но не историю. Не имеет значения, кто из них пришел раньше. Зодиак удовлетворяет обеим версиям. Артур прибывает сюда, чтобы умереть в самой священной земле во всей Англии. Иисуса привозят сюда ребенком, чтобы он изучил таинство астрологии. Иосиф Аримафейский строит аббатство, чтобы оберегать и присматривать за великим зодиаком. Но потом аббатство разрушили. И наступило забвение. Если предположить, что тайна зодиака хранилась только аббатом, и, может быть, еще одним или двумя монахами, которым он доверял как себе самому, не теми ли двумя, которых казнили вместе с ним? — Здесь! — Дадли оглянулся через плечо. — На этом самом месте, где мы сидим. Я не мог не почувствовать предсмертные муки аббата Уайтинга. Его затащили сюда, повесили. Затем полумертвого сняли с виселицы, чтобы четвертовать. Я посмотрел на Дадли, заметил, как напряглись мышцы его лица и понял, что он думает не только об Уайтинге, но вспоминает и Мартина Лидгоу. Оба они не обрели после смерти покоя. «Думаю, можно допустить, — сказал я, — что Файк не входил в число монахов, которым доверили тайну. Однако, имея намерение стать следующим настоятелем монастыря, он наверняка знал о существовании тайны и пошел бы на что угодно, лишь бы раскрыть ее. Чтобы самому владеть ею. Чтобы самому владеть ею. Дадли поднялся, озирая сверху город под пурпурно-серой лентой заката. Все лежало перед нами, как на ладони, начиная от обглоданного падальщиками скелета руин, что некогда были аббатством, и заканчивая рыбьим холмом, на склоне которого покоилась Кейтборроу. — Ты полагаешь, что Файк пытал Уайтинга? — Или поручил делать это другим. Я встал, подошел к Дадли и тоже посмотрел вниз. Я отдал бы все, чтобы доказать это. Даже если бы ты и смог. Прошло больше 20 лет. То были тяжелые времена. Зверства творились ежедневно, и паписты были хуже. Я бы не стал долго оплакивать смерть паписта. Да и кто обвинит Файка теперь? Что ему предъявить? — Это подмочило бы его репутацию, — ответил я. — Он ведь тогда был простым монахом. И что? Он из богатой семьи. Не так уж и трудно снискать благосклонность Томаса Кромвеля. Соблазнив его разговорами о тайне. Возможно, этого и не требовалось, — возразил я. Кромвель искал доказательства измены Уайтинга. А кто бы мог подтасовать улики лучше монаха из аббатства? Я мысленно вернулся к той ночи, когда Нелл Борроу поделилась со мной подозрениями в том, что Файк предал своего аббата, и затем он совершил больше, чем предательство. «Похоже на то», — сказал я, — «что Кромвеля вполне устраивали улики, которые свидетельствовали о том, что Уайтинг прятал драгоценную чашу и хранил бумаги, порочащие короля». «Файк надеялся выведать более важную тайну и сохранить ее для себя?» «Ты бы не воспользовался таким шансом?» «Сомневаюсь, что стал бы ради этого пытать старика». «Он повесил ни в чем не повинную женщину, — сказал я, — и хочет повесить другую». «А Лидгоу тоже?» «Кажется, я сказал достаточно. Поворот ножа в свежей ране. Если бы понадобилось обвинение против Файка, на несколько мгновений все смолкло. Даже вороны покинули башню. Дадли расслабил плечи, развернулся и посмотрел туда, куда должно было зайти незримое солнце, закрытое облаками. «Здесь центр звездного круга». «Нет, пока я с этим не разобрался, но я разберусь». «Как, по-твоему, Леланд узнал об этом?» «Не знаю», — вздохнул я. «И вряд ли мы уже об этом узнаем. Но для своего времени он лучше других умел подмечать топографические особенности Земли. Он постоянно находился в разъездах, общался с различными людьми, дворянами, йоменами, крестьянами. Примечание. Йомен. Мелкий землевладелец в Англии. Конец примечания. И имел доступ ко всем книгам монастырской библиотеки. «Благоговейный трепет», — припомнил я. «Благоговейный трепет». И Нелл, и кузнец Монгар утверждали, что Леланд встречался с бывшими монахами аббатства. По словам Монгера, те немногие, кто мог бы знать тайну, давно покинули эти края. Однако Леланд, возможно, кого-то нашел. Он побывал во многих местах. Но между тем Леланд непременно должен был переговорить и с Кейт Борроу, которая была близким другом аббата Уайтинга. Вероятно, в расчете на то, что аббат, предчувствуя скорую смерть, поделился с Кейт хотя бы частично тайной зодиака. Предположение не казалось таким уж невероятным. Но что рассказала Леланду Кейт? Насколько я мог судить о ней, она никогда не предала бы доверие аббата. «Джон!» «А?» «Кто-то идет!» Слышались голоса. Смех. «Если это Файк, я...» Дадли был без оружия, но его рука машинально дернулась к тому месту, где обычно висел клинок. «Не имел пока случая встретиться с ним». «Не спеши. Еще не время». Я огляделся в поисках наиболее подходящего пути для спуска. «Он спросит, зачем мы здесь? Но ведь мы не хотим подавать ему повод подозревать, что нам что-то известно. Пока мы не будем готовы». Теперь стало ясно, что голоса приближались со стороны Медвелла. Поэтому я показал Дадли на общую тропу. Если бы мы продолжили спуск тем путем, нас бы заметили, так что нам следовало двигаться поперек склона холма. Но лучше было бы спрятаться вблизи вершины и подождать немного. В густеющих сумерках мы присели за торфяной кочкой, что некогда была частью запутанных земляных укреплений. Я услышал голос сэра Эдмунда Файка. затем пыхтение, напряженные вздохи. Мужчины волокли что-то на вершину холма. Догадка освежила во мне образ Уайтинга, распластанного на плетне. Неудивительно, что тень старика еще бродила по городу и останется там навсегда. Напрягая силы, мужчины переговаривались между собой. Обрывки их разговора долетали до меня. «Там? Слишком в тени от башни. Там тени нет. Будет видно». Чьи-то шаги приближались к нам. Я прижался к земле, спрятав голову в траве. Дадли последовал моему примеру, но с явным неудовольствием. Лорд Дадли склонял голову лишь перед единственной женщиной. Едва дыша, я поднял глаза и увидел в каких-нибудь 15 шагах от себя блестящие кожаные сапоги. «Ставь ее!» — прозвучал голос над моей головой. «Ставь там!» Когда сапоги удалились, я рискнул приподнять голову и сквозь высокую траву увидел брата Стефания, сына Файка. «Левее!» — прокричал он. «Я сказал, левее, болван!» На плоской площадке перед расколотой башней святого Михаила двое мужчин поддерживали деревянные опоры виселицы.